DMT – молекула духа. Революционное медицинское исследование, биологию околосмертельного и мистического опыта. Рик Страсман, доктор медицины. Введение. В 1991 году в Соединенных Штатах впервые за 20 лет началось исследование воздействия психоделических или галлюциногенных веществ на людей. В рамках этого исследования изучалось взаимодействие НН-диметилтриптамина или DMT, мощного психоделика, с чрезвычайно коротким сроком действия. За 5 лет работы над этим проектом я ввел около 400 доз DMT 60 людям-добровольцам. Это исследование проходило в медицинском колледже Университета Нью-Мехико в Альбукерке, где я занимал должность адъюнкт профессора психиатрии. DMT заинтересовал меня тем, что он присутствует в теле каждого из нас. Я считаю, что источником DMT является загадочная шишковидная железа – крохотный орган, расположенный в центре нашего мозга. В современной медицине немного известно о роли этой небольшой железы, но у нее долгая метафизическая история. Например, Декарт считал шишковидную железу местом расположения души, а как восточная, так и западная мистическая традиция считает, что в ней расположен наш духовный центр. Я задался вопросом о том, не связана ли чрезмерная выработка DMT шишковидной железой с нативным психоделическим состоянием. Сюда входят такие состояния, как рождение, смерть, психоз и околосмертельный и мистический опыт. Лишь спустя достаточное количество времени после начала исследования я начал рассматривать роль DMT в опыте похищения инопланетянами. Моя собственная подготовка, включавшая продолжавшиеся несколько десятилетий общение с монахами дзен-буддистами, очень сильно повлияла на метод, которым мы готовили людей к приему вещества, и на то, как мы за ними наблюдали. В книге «DMT. Молекула духа» представлен обзор того, что мы знаем о психоделических веществах вообще и о DMT в частности. В книге также описаны исследования DMT, начиная с самых ранних его упоминаний в многочисленных комитетах и комиссиях и заканчивая проведением исследования как такового. Хотя мы все верили в потенциально благоприятные свойства психоделических веществ, исследование проводилось не для того, чтобы применять их в терапии, а нашими подопытными были психически здоровые добровольцы. Во время проведения данного проекта мы накопили большое количество данных по биологии и психологии, многие из которых я уже опубликовал в научной литературе. С другой стороны, я практически нигде не освещал рассказы добровольцев. Я надеюсь, что выдержки из 1000 страниц моих записей, приведенные здесь, помогут прочувствовать замечательное эмоциональное, психологическое и духовное воздействие этого химического вещества. Как непосредственно связанные с проводимыми исследованиями, так и сторонние проблемы привели к завершению исследований в 1995 году. Несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, я с оптимизмом смотрю на возможную пользу от контролируемого приема психоделических веществ. Основываясь на том, что мы узнали из исследований, проведенных в Нью-Мехико, я предлагаю вашему вниманию широкое видение роли DMT в нашей жизни. В завершении книги я предлагаю вашему вниманию программу исследований и оптимальные условия для будущей работы с DMT и родственными ему веществами. Покойный Виллис Харман был наиболее проницательным из исследователей психоделических веществ. В начале своей карьеры он вместе со своими коллегами давал ЛСД ученым с целью повысить их способность решать задачи. Они установили, что ЛСД оказывает сильнейшее позитивное воздействие на творческие способности. Это запоминающееся исследование остается первым и единственным научным проектом, в котором психоделические вещества использовались целью стимулирования творческого процесса. Спустя 30 лет, когда я познакомился с Виллисом, он был президентом Института наэтических наук, организации, основанной Эдгаром Митчеллом, 6-м астронавтом, побывавшим на Луне. Мистический опыт Митчелла, усиленный созерцанием Земли, по возвращению домой побудил его изучать явления, не затрагиваемые традиционной наукой, но тем не менее поддающиеся изучению при более широком применении научных методов. Один раз, когда мы прогуливались по пляжу в Калифорнии, Виллис твердо сказал: «Мы по меньшей мере должны способствовать обсуждению психоделиков». Именно в ответ на эту его просьбу я включил в эту книгу в высшей степени гипотетические идеи и осветил собственную мотивацию при проведении данного исследования. Подобный подход никого не устроит полностью. Существует огромное противоречие между тем, что мы знаем интеллектуально и даже интуитивно, и между тем, что мы испытываем при помощи DMT. Как сказал один из наших добровольцев после приема большой дозы DMT, Вау, я такого не ожидал. Или, как сказал Даген, проповедник буддизма, живший в Японии в XIII веке, истина всегда нас тревожит. Энтузиастам психоделической культуры может не понравиться мой вывод. Сам DMT не оказывает благоприятного воздействия. Скорее, контекст, в котором люди принимают его, как минимум настолько же важен. Сторонники жесткого контроля над употреблением веществ могут рассмотреть эту книгу как поощрение приема психоделиков и прославление опыта, даруемого DMT. Люди, исповедующие традиционные религии и официальные представители этих религий, могут отвергать предположение о том, что можно достичь духовного состояния и получить мистическую информацию посредством приема веществ. Те, кто пережил похищение инопланетянами и их защитники, могут решить, что DMT связан с этими событиями как сомнение в реальности их опыта. Противники и сторонники абортов могут возражать против моей гипотезы о том, что выброс DMT из шишковидной железы спустя 49 дней после зачатия знаменует зарождение духа в плоти. Исследователи мозга могут возразить против заявления о том, что DMT влияет на способность мозга получать информацию, а не генерирует определенные видения. Они также могут не соглашаться с гипотезой о том, что DMT позволяет нашему мозгу воспринимать темную материю или параллельные миры, области, населенные сознательными сущностями. Но если я не опишу все гипотезы, порожденные изучением DMT, и весь диапазон опыта наших добровольцев, я не расскажу все досконально. А без радикальных объяснений, которые я выдвигаю, пытаясь понять опыт наших добровольцев, DMT, молекула духа, оставила бы мало места для обсуждения психоделиков. В худшем случае эта книга сузила бы сферу обсуждения. Я не был бы честен, если бы не поделился своими собственными теориями и гипотезами, основанными на десятилетии изучения и анализа опытов приема DMT. Вот почему я сделал это, вот что произошло, и вот что я думаю об этом. Для нас чрезвычайно важно понять природу осознания. Настолько же важно поместить психоделические вещества вообще, и DMT в частности, в некую личностно-культурную матрицу, в которой они принесут максимум пользы и минимум вреда. В столь обширной сфере исследований лучше всего не отвергать ни одну идею, пока мы не сможем фактически доказать ее несостоятельность. Я написал DMT «Молекула духа» именно для того, чтобы разжечь дискуссию о психоделических веществах. DMT – молекула духа. Пролог. Первые сессии. Одним утром в декабре 1990 года я сделал Филиппу и Нильсу внутривенную инъекцию большой дозы DMT. Эти двое мужчин были первыми участниками исследования, получившими дозу DMT, и они помогали мне определить оптимальную дозировку и способ введения. Они были нашими, людьми-морскими свинками. За две недели до этого я ввел Филиппу первую дозу DMT. Как и описано ниже, внутримышечная инъекция в плечо не привела к удовлетворительным результатам. После этого мы перешли на внутривенное введение, и неделю спустя я сделал первую инъекцию вещества Нильсу. Инъекция Нильса показала, что доза вещества была недостаточно большой, поэтому в тот день я собирался ввести Филиппу и Нильсу значительно большую дозу DMT внутривенно. Было трудно поверить в то, что мы на самом деле вводили DMT людям-добровольцам. Процесс получения разрешения и необходимого финансирования, длившийся 2 года, был наконец-то завершен, хотя я уже начинал думать, что он никогда не закончится. Достижение цели никогда не казалось достаточно вероятным. И у Филиппа, и у Нильса был предыдущий опыт приема DMT. Я был этому рад. Около года до начала нашего исследования оба посетили церемонию, на которой перуанский знахарь поил участников айахуаской, легендарным напитком, содержащим DMT. Эти двое мужчин с радостью приняли эту перорально активную разновидность DMT. И когда на следующий день один из участников семинара предложил им покурить чистого DMT, они с радостью согласились. Они хотели ощутить его непосредственное и более интенсивное воздействие, чем это позволял настой. Опыт курения DMT, полученный Филиппом и Нильсом, был достаточно типичным. Ошеломляющий быстрый накат, калейдоскоп визуальных галлюцинаций и отделение осознания от физического тела. И, как ни странно, было ощущение другого мира среди этой вызванной галлюцинацией Вселенной. И этот замечательный психоделик предоставлял им вход в этот мир. Их предыдущий опыт с ДМТ являлся очень важным аспектом, благодаря которому они стали первыми добровольцами проекта. Филипп и Нильс были знакомы с воздействием ДМТ. Что более важно, они были знакомы с последствиями курения вещества, что помогло бы им оценить адекватность используемых мной методов применения внутривенного и внутримышечного при воспроизведении воздействия ДМТ при курении в полном объеме. Так как те, кто принимает ДМТ для развлечения, обычно курят его, я хотел в наибольшей степени воспроизвести воздействие этого вещества при выкуривании. В тот день, когда Филиппу внутримышечно была введена первая доза ДМТ, я уже думал на несколько шагов вперед. Возможно, внутримышечный способ окажется слишком медленным и мягким по сравнению с курением. Во всех известных мне источниках говорилось, что при введении ДМТ внутримышечно требовалась минута, чтобы вещество начало действовать. Это значительно больше времени, чем при выкуривании. Но так как во всех ранее опубликованных исследованиях воздействия ДМТ на людей, кроме одного, говорилось о внутримышечном введении вещества, я должен был начать с этого способа. В ранее изданных публикациях говорилось, что доза, которую я собирался ввести Филиппу, 1 мг на килограмм, около 75 мг, умеренно высокая доза. Когда Филипп начал участвовать в нашем исследовании, ему было 45 лет. В очках, бородатый, среднего роста и телосложения. Он был всемирно известным клиническим психологом, психотерапевтом и организатором семинаров. Он говорил тихо, но твердо и вызывал большую привязанность у своих друзей и клиентов. В тот момент Филипп начал процесс развода, который впоследствии оказался долгим и сложным. Его жизнь была ознаменована многочисленными значительными переменами, потерями и приобретениями, и казалось, что он воспринимает все как плохое, так и хорошее, с одинаковой невозмутимостью. Он любил говорить, что бестселлер по психологической помощи самому себе он бы назвал «пережить превратности жизни». Прошло как минимум 5 лет с того момента, когда я в последний раз делал кому-либо внутримышечную инъекцию. Поэтому я волновался по поводу введения ДМТ этим способом. Что если я промахнусь? Последний раз, когда я делал подобную инъекцию, я делал инъекцию антипсихического вещества галоперидол взвинченному пациенту, страдающему от психоза. Чаще всего ноги и руки таких пациентов были заранее связаны полицейскими или санитарами, чтобы их суматошное или напуганное поведение не переросло в насилие. Это также удерживало руки пациента в достаточно стабильном положении для инъекций. Я попытался вспомнить уверенность, которой я раньше делал внутримышечные инъекции, потому что в прошлом мне приходилось их делать сотни раз. Секрет заключается в том, чтобы думать о шприце, как о дротике. В медицинском институте нас учили думать, будто мы бросаем дротик в круглую дельтовидную мышцу плеча или в большую ягодичную мышцу. Единственное плавное движение с усилием давления в тот момент, когда игла прокалывает мышцу сквозь кожу, обычно давало замечательный результат. Мы тренировались на грейпфрутах. Но Филипп не был ни грейпфрутом, ни пациентом, страдающим от острого психоза, доставленным ко мне для принудительного лечения. Он был коллегой, другом и добровольцем в исследовании, равным по статусу мне и моему персоналу. Филипп должен был стать разведчиком. Синди, наша медсестра, и я должны были оставаться на базе и ждать его рассказа по возвращению. Потренировавшись в технике укола, я прошел по коридору и вошел в комнату Филиппа. Филипп лежал в постели. Его новая девушка, Робин, сидела неподалеку. Манжетка прибора для измерения кровяного давления была неплотно обернута вокруг его руки. Во время сессии мы собирались периодически измерять его сердцебиение и кровяное давление. Я объяснил, что сейчас произойдет. Я протру твое плечо спиртом. Если тебе надо будет собраться и успокоиться, не спеши. Потом я вставлю иглу тебе в руку, удостоверюсь в том, что не попал в кровеносный сосуд, и надавлю на шприц. Может болеть, а может и не болеть, я не знаю. Через минуту или чуть меньше ты что-то почувствуешь, но я не могу точно сказать, что это будет». Филипп на миг закрыл глаза, готовясь ступить на неизученную территорию, в миры, которые только он увидит, оставив нас здесь, чтобы присматривать за его жизнедеятельностью. Он широко открыл глаза, чтобы посмотреть на нас в последний раз, потом снова их закрыл, сделал глубокий вдох и, выдыхая, сказал: «Я готов». Инъекция прошла без сучка и задоринки. Чуть более чем через минуту Филипп открыл глаза и начал глубоко дышать. Он выглядел так, как будто находился в измененном состоянии сознания. Его зрачки были расширены, и он начал стонать, и морщины на его лице разгладились. Он закрыл глаза, а Робин держала его за руку. Он лежал совершенно неподвижно и молчал. Его глаза были закрыты. Что происходило? С ним все было в порядке? Его кровяное давление и сердцебиение были в норме. Но что с его разумом? Может быть, мы дали ему слишком большую дозу? На него она вообще-то подействовала? Спустя примерно 25 минут после инъекции Филипп открыл глаза и посмотрел на Робин. Улыбнувшись, он сказал: «Можно было бы и побольше». Мы все вздохнули с облегчением. Спустя 15 минут или 40 после инъекции Филипп начал медленно и неуверенно говорить. «Я ни на минуту не терял контакта с телом. По сравнению с курением ДМТ, визуалы были менее интенсивными, цвета не были настолько глубокими, а геометрические узоры не так быстро двигались. Он взял меня за руку, чтобы успокоиться. От тревоги мои руки были влажными, и он добродушно посмеялся над моим волнением, потому что я волновался явно больше, чем он. Когда Филипп поднялся, чтобы пойти в туалет, его шатало. Он выпил немного виноградного сока, съел маленький йогурт и заполнил анкету. Он чувствовал себя дезориентированным, у него был туман в голове. И он неуклюже шел, когда мы переводили его в другое здание, где у меня были дела. Мне было важно находиться рядом с ним и наблюдать за тем, как он будет функционировать в ближайшие несколько часов. Спустя 3 часа после того, как ему вкололи ДМТ, Филипп чувствовал себя достаточно хорошо, и Робин повезла его домой. Мы распрощались на стоянке возле больницы, и я сказал ему, чтобы вечером он ждал от меня звонка. Когда мы созвонились, Филипп сказал, что они с Робин пошли пообедать после того, как уехали из больницы. Он сразу стал более собранным и внимательным. По дороге домой он испытывал эйфорию, и все цвета казались более яркими. Его голос был достаточно счастливым. Через несколько дней Филипп прислал мне письменный отчет. Его последний комментарий был наиболее важным. «Я рассчитывал перейти на более высокий уровень, покинуть свое тело и осознание своего «я», выйти в космическое пространство. Но этого не произошло. Порог, о котором сказал Филипп, сейчас называется психоделическим порогом для ДМТ. Вы переходите его в тот момент, когда происходит отделение сознания от тела, а психоделическое воздействие полностью заменяет обычное составляющее разума. Вы испытываете чувство удивления и благоговения и чувство неоспоримой реальности этого переживания. Этого явно не произошло при внутримышечном введении 1 миллиграмма ДМТ на 1 килограмм веса. Было очень здорово, что в роли исследователя оказался Филипп. Он был психологически зрелым человеком, знающим воздействие психоделиков вообще и ДМТ в частности. Он мог провести ясные, понятные параллели между разными веществами и разными способами их применения. Его пример очень сильно подтвердил правоту нашего решения принимать только тех добровольцев, у которых уже был опыт приема психоделиков. Отчет Филиппа уничтожил все сомнения в том, что воздействие введенного внутримышечно ДМТ уступает воздействию выкуренного ДМТ. Я подумал о том, чтобы увеличить дозу. Но даже если бы появились эффекты пика воздействия, я сомневался в том, что этот способ применения вызвал бы то напряжение, которое является основной характеристикой выкуренного ДМТ. Во время этого напряжения, обычно случающееся первые 15 или 30 секунд после курения ДМТ, происходит умопомрачительно быстрый переход от нормального осознания к психоделической реальности. Люди, употреблявшие ДМТ, находят этот эффект ядерной пушки пугающе привлекательным. Нам был нужен более быстрый способ введения ДМТ в организм. Большинство людей, использующих ДМТ в развлекательных целях, курят его через трубку, посыпав им марихуану или какое-нибудь растение, не обладающее психоактивными свойствами. Это не идеальный способ введения ДМТ в наш организм. Вещество очень часто загорается, что может помешать вдохнуть как можно больше паров. Запах горящего ДМТ очень неприятен. Он похож на запах горелой пластмассы. Когда вещество начинает действовать, и сначала вся комната, а затем и ваше тело начинает раскладываться на кристаллические части, становится трудно понять, вдыхаете вы или выдыхаете. Попробуйте представить себе, как в этом состоянии вы пытаетесь вдохнуть как можно больше этого пылающего, дурно пахнущего вещества. Наиболее быстрый и эффективный способ введения ДМТ – это инъекция. Эффективность внутримышечных инъекций зависит от относительно ограниченного потока крови, проходящей через мышцы, и разносящей вещество в организм. Это наиболее медленно действующий тип инъекций. Вещества также можно вводить под кожу. Благодаря более сильному кровообращению этот вид инъекций более эффективен, хотя и более болезненен. Наилучшим методом является внутривенная инъекция. От места внутривенной инъекции поток крови, обогащенный веществом, идет к сердцу. Сердце прогоняет кровь через легкие, оттуда кровь попадает обратно в сердце и распространяется по всему телу, включая мозг. Весь этот процесс обычно занимает около 16 секунд. Я проконсультировался со своим коллегой, изготовившим ДМТ, доктором Дэвидом Николсоном из университета Парди в Индиане. Он согласился с тем, что мне необходимо перейти на внутривенное применение. Мы оба беспокоились из-за этой перемены планов. Поразмыслив, он сухо сказал: «Я рад, что тебе предстоит иметь с этим дело, а не мне». Пришло время проконсультироваться с доктором В., терапевтом управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, который в течение 2 лет помогал мне согласовывать проект, а теперь наблюдал за его выполнением. Когда я спросил его мнение, он рассмеялся и сказал: «Ты единственный исследователь в мире, вводящий людям ДМТ. Ты эксперт, тебе решать». Он был прав, но я беспокоился из-за того, что так быстро перехожу на неизведанную территорию после ввода всего лишь одной дозы ДМТ. Ранее было опубликовано только одно исследование, в котором упоминалось внутривенное введение ДМТ, но это было сделано с психиатрическим пациентом, а не с нормальным добровольцем. Этот проект, проведенный в 1950-х, изучал пациентов с запущенными случаями шизофрении, большая часть которых не могла ничего сказать о своих ощущениях. У одной женщины долго не прощупывался пульс после внутривенной инъекции ДМТ. Именно из-за этого доклада я так беспокоился о сердечной деятельности будущих добровольцев. Доктор В. посоветовал мне ввести 1/5 внутримышечной дозы при переходе на внутривенные инъекции. Скорее всего, уровень ДМТ в крови и мозге будет меньше, чем при внутримышечном введении. Это даст тебе пространство для маневра, сказал он. Вряд ли кто-нибудь получит передозировку таким способом. В нашем случае это означало переход от внутримышечной дозы в 1 мг на килограмм к внутривенной дозе 0,2 мг на килограмм. Как Филипп, так и Нильс охотно поддержали эту новую и неизвестную фазу исследований – определение того, какая доза подойдет для остальных добровольцев. Так как они оба раньше курили ДМТ, мы могли напрямую сравнить воздействие введенного внутривенного вещества с воздействием выкуренного вещества. А в случае Филиппа мы могли сравнить внутривенное применение с внутримышечным. Нильсу было 36, когда мы начали наше исследование. В молодости он пошел в армию, собираясь работать с взрывчатыми веществами. Но он быстро убедился в том, что не подходит для военной службы, и написал заявление на увольнение по психологическим причинам. Так получилось, что Филипп был тем психиатром, который проводил осмотр Нильса, и впоследствии они остались друзьями. Нильс очень живо интересовался веществами, изменяющими состояние сознания, и постоянно искал ранее неизвестные растительные или животные вещества, которые могут вызвать подобный эффект. Он написал несколько популярных брошюр, включая брошюру, в которой рассказывалось о том, как он обнаружил психоделическое свойство яда жаб из пустыни Сонора. Этот яд содержит большое количество 6-метокси-ДМТ, соединения родственного ДМТ. Курение яда этой жабы впечатляет. Нильс был длинным и тощим парнем, очень обаятельным и веселым. Он много раз принимал ЛСД, потеряв счет после 150-й дозы. Когда около года назад он впервые покурил ДМТ дома у Филиппа, он был поражен. Он сказал: «Вещество произвело сильное телепатическое воздействие, установив ментальную связь между мной и окружающими людьми. Это смущало и поражало. Я очень сильно разволновался, когда со мной заговорил внутренний голос. Со мной напрямую разговаривала моя интуиция. Это был самый яркий опыт в моей жизни. Я хочу вернуться к нему. Я видел другое пространство с яркими цветными полосками. Я не мог поднять рук. Это был такой сильный трип. Это мека разума, великолепная точка отсчета для всех остальных психоделиков. Те, кто меня окружал, были похожи на инопланетных насекомых. Я понял, что они тоже были частью этого». Нильс получил 0,2 мг на килограмм ДМТ внутривенно спустя примерно неделю после того, как Филипп получил первую внутримышечную дозу ДМТ. Я чувствовал себя примерно так же, как тогда, когда делал инъекцию Филиппу. То есть в то время, как этот день был настоящей вехой, он, тем не менее, казался мне репетицией перед началом настоящих исследований. Скорее всего, мы превысим эту дозу. В день сессии Нильса с 0,2 мг на килограмм я зашел в его палату в исследовательском центре, где он лежал на кровати, накрывшись своим старым армейским спальником. Он брал с собой этот спальник, куда бы он ни ехал, как в буквальном смысле, так и в переносном. Было ли это путешествие по трассе или психоделический трип? Мы с Синди сели по обе стороны. Я вкратце рассказал ему, чего ожидать. Он кивнул, давая мне знак начинать. Когда я вколол вещество наполовину, Нильс сказал: «Да, я чувствую его вкус». Оказалось, что Нильс был одним из немногих добровольцев, которые чувствовали вкус введенного внутривенно DMT, когда поток, обогащенный веществом крови, проходил через рот и язык в мозг. У него был металлический, немного горьковатый привкус. Я подумал, это достаточно быстро. Мои заметки, относящиеся к воздействию этой дозы, введенного Нильсу внутривенно DMT, несколько обрывисты. Это может быть связано с тем, что он по характеру человек замкнутый, и с тем, что интенсивность опыта не впечатлила ни его, ни меня. Он отметил, что 0,2 мг на килограмм составляли около трети или четверти дозы в сравнении с его опытом курения DMT. Возможно, чувствуя себя излишне самоуверенным, от того, как легко прошли первые две сессии Филиппа и Нильса, я решил немедленно утроить внутривенную дозу Нильса – от 0,2 до 0,6 мг на килограмм. Моя уверенность была преждевременной. Оглядываясь назад, я могу сказать, что более осторожным и правильным поступком было бы удвоить дозу до 0,4 мг на килограмм. К счастью, я не перескочил сразу к 0,8 мг на килограмм, что могло бы произойти, если бы я обратил внимание на слова Нильса о том, что 0,2 было четвертью полноценной дозы. Этим утром и Филипп, и Нильс должны были получить 0,6 мг на килограмм DMT внутривенно. В этот день в Альбукерке было солнечно, холодно и ветрено, и я был рад, что работаю в помещении. Я вошел в палату Нильса в исследовательском центре. Он лежал под своим спальником, ожидая первой дозы в 0,6 мг на килограмм. Синди уже поместила небольшую иглу в вену его предплечья. Именно через эту иглу я собирался ввести раствор DMT прямо в кровь. Она села справа от меня, а я сел слева, там, где трубка от капельницы была прикреплена к его руке. Филипп также был в палате. Он должен был получить ту же самую дозу чуть-чуть попозже, если с Нильсом все будет в порядке. Он сидел на ногах кровати, интересуясь тем, что предстоит испытать Нильсу. Он был готов предоставить всем нам моральную поддержку. Мы и подумать не могли, что нам также понадобится его физическая помощь. Я ввел раствор DMT быстрее, чем предыдущую дозу, 0,2 мг на килограмм, за 30 секунд, а не за минуту. Я думал, что чем быстрее вводить DMT, тем меньше он будет растворяться в системе кровообращения. Впоследствии это вызовет более высокий пиковый уровень DMT в крови и, следовательно, в мозгу. После того, как вещество было введено, Нильс взволнованно сказал: «Я чувствую его вкус. Вот оно». Сразу же после того, как он это сказал, он начал ворочаться сбоку на бок под своим спальником. Потом он резко сел и воскликнул: «Меня сейчас вырвет». Он посмотрел на нас, удивленный и неуверенный. Мы с Синди переглянулись, одновременно подумав о том, что у нас не было емкости, в которую можно было бы рваться. Мы не предусмотрели возможность того, что нашим подопытным может понадобиться вырваться. Он пробормотал: «Но я же не завтракал, рваться нечем». Нильс разволновался и натянул подушку и спальник себе на лицо. Он принял позу зародыша, отвернувшись от нас и от прибора для измерения кровяного давления, запутав шнур, который соединял манжетку с прибором. Мы не могли получить данные ни на вторую, ни на пятых минутах, когда уровень его кровяного давления и сердцебиения был на самом высоком и потенциально на самом опасном уровне. Он попытался вылезти из кровати, бесцельно размахивая руками и ногами, но это были увесистые руки и ноги для человека, рост которого был 1,93 м. Когда Синди, Филипп и я объединились и уложили его обратно в кровать, которая теперь казалась слишком маленькой, его руки были холодными и липкими. Через 6 минут его вырвало в таз, который мы нашли в шкафу. Так как для этого ему пришлось сесть, мы смогли нормально уложить его в кровать и измерить его кровяное давление и сердцебиение. В этот момент, спустя 10 минут после инъекции, его показатели были на удивление нормальными. Он протянул руку к Синди и коснулся ее волос и свитера. Казалось, что он собирается погладить ее волосы, но он быстро забыл, что хотел сделать. Потом Нильс уставился на меня и сказал: «Сейчас мне нужно смотреть на тебя, а не на Филиппа или Синди». Я постарался выглядеть спокойным и смотреть ему в глаза, тихо молясь, чтобы с ним все было в порядке. Через 19 минут он приподнялся на локтях и засмеялся. Он выглядел совершенно обдолбанным, огромные зрачки, косая ухмылка, бессвязное бормотание. В конце концов он сказал: «Я думаю, что правильная доза между 2,6. Мы все рассмеялись, и напряжение в помещении немного спало. Ниль все еще мог соображать, по крайней мере, в этот момент. Он продолжал. Было движение эго. Меня разочаровало то, что это уже заканчивается. Было множество цветов, знакомые ощущения. Да, я вернулся. Они были там, и мы узнали друг друга. Я спросил, кто? Никто. Или ничто, по нашим представлениям. Казалось, что он еще очень сильно находился под воздействием вещества. Я не хотел давить на него. Он покачал головой и добавил. Когда начало отпускать, это было очень ярко, но скучно по сравнению с пиком. В момент пика я знал, что я вернулся туда, где был в прошлом году, когда курил. Мне было очень одиноко покидать это место. Мне казалось, что меня очень сильно тошнит. Я чувствовал, как вы все столпились вокруг меня, как будто я умирал, а вы пытались меня реанимировать. Я надеялся, что все в порядке. Я просто пытался уловить то, что происходило внутри меня. Он помолчал, потом подвел итог. Я устал. Я бы хотел вздремнуть. Хотя мне на самом деле не хочется спать. Кроме этого, Нильс почти ничего не мог сказать. За исключением того, что он был очень голоден, так как он очень мудро поступил, не позавтракав. Он с большим аппетитом поел, одновременно заполняя нашу анкету. Даже Нильс подумал, что 6 миллиграмм на килограмм – это слишком много. Я несколько минут посидел в комнате медсестер, размышляя над тем, что мы только что увидели. Судя по кардиологическим показаниям, пульс и кровяное давление Нильса умеренно возросли, хотя мы не смогли измерить эти показатели во время предполагаемого пика. Таким образом, казалось, что введение 0,6 мг на килограмм ДМТ внутривенно не причинило физического вреда. Но я не был уверен, чем была вызвана краткость рассказа Нильса. Тем, что он не мог вспомнить того, что произошло, или тем, что ему было свойственно не разглашать большую часть происходящего. Было ясно то, что мы преодолели психоделический порог. Быстрота и интенсивность наката, неоспоримость полученного опыта, чувство общения с другими сущностями, описанное Нильсом – все это было характерно для полноценного трипа с ДМТ. Но не слишком ли далеко мы отошли от психоделического барьера? Нильс сам признавал, что ему требуется большая доза, чем многим другим, для того, чтобы достичь достаточно высокого уровня изменения восприятия при помощи одного и того же вещества. Как это воспримет Филипп? Мы с Филиппом прошлись по ярко освещенному коридору исследовательского центра. Мы прошли мимо Нильса, он был на посту медсестер, в поисках еще еды. Он себя прекрасно чувствовал. Меня ободряло то, насколько хорошо он выглядел спустя столь недолгое время после его пугающего прыжка с психологического обрыва. Я спросил Филиппа, ты уверен, что хочешь принять такую же дозу? Да, он ни минуты не колебался. Я не был настолько уверен. Если бы Филипп отказался проходить через испытание, через которое прошел Нильс, я бы немного успокоился. Может быть, он согласился бы на дозу в 0,5 или в 0,4 мг на килограмм. Это было бы достаточно просто, я бы просто не полностью ввел ему раствор ДМТ шприца. Хотя я считал дозу в 0,6 безопасной для организма, воздействие на рассудок, которое вполне могло оказаться сокрушительным, стало для всех нас еще более очевидным, чем было до сессии Нильса. Но Филипп не собирался уступать своему другу и коллеге-психонавту. Он был готов получить свою дозу – 0,6 мг на килограмм. У всех наших добровольцев прослеживалась очень сильная тенденция упорствовать, даже тогда, когда была сильна возможность очень опасного психоделического опыта. Это стало особенно очевидным во время исследования толерантности, проведенного в 1991 году. В рамках этого исследования добровольцам вводили 4 больших дозы ДМТ с интервалом в 30 минут. Ни один из добровольцев, как бы измучен он ни был, не отказался от 4-й и самой большой дозы ДМТ. Желание Филиппа принять такую же дозу, как Нильс, поставило меня лицом к лицу с научной, личностной и этической дилеммой. Полученное мной образование подсказывало, что не стоит воздерживаться от выписывания слишком высокой дозы препарата, если того требуют обстоятельства. Например, очень высокие дозы могут казаться необходимыми для проведения полноценной терапии с пациентами, которые с трудом поддавались лечению. К тому же было очень важно изучить токсичные эффекты, чтобы иметь возможность быстро распознавать их в разных обстоятельствах. Последнее соображение является важнейшим при изучении новых экспериментальных веществ. Авторитет и ответственность, возложенные на меня как на главного исследователя проекта, позволяли мне сказать Филиппу, что я не хочу, чтобы он повторил опыт Нильса 0,6 миллиграммами. Но сейчас с Нильсом было все в порядке. Еще более важным соображением было то, что он был первым и единственным человеком, принявшим эту дозу. На это утро я запланировал 2 сессии с 0,6, чтобы выяснить, вызывает ли такая доза схожие реакции у разных людей. Мне нравился Филипп, и он хотел принять дозу 0,6 миллиграмм на килограмм. Но какую роль в этом играла наша дружба? Я не хотела делать так, как он просит, только для того, чтобы сохранить наши отношения. Но я хотела, чтобы его участие в этой начальной стадии исследования стоило затрачиваемых им усилий. В каком-то смысле он делал нам одолжение. Филипп жил далеко от Альбукерки, ему было бы неудобно приезжать еще раз, чтобы принять дозу 0,6 миллиграмм. В том случае, если 0,4 или 0,5 окажется недостаточно большой дозой. Тут было очень много конфликтующих приоритетов. Я надеялся, что принял правильное решение, позволив Филиппу принять 0,6 миллиграмм на килограмм. Войдя в палату Филиппа, мы поздоровались с Синди и Робин, девушкой Филиппа, которые были уже там в ожидании нас. Филипп удобно устроился на кровати. Вскоре должна была начаться еще одна сессия 0,6 миллиграмм на килограмм ДМТ, вводимого внутривенно. Почти пустой и стерильно чистой палате Филиппа были ярко начищенные полы из линолеума и розовые стены. Из-за спинки кровати торчали трубки с кислородом и трубки для вывода выделений воды. Филипп наклеил плакат с изображением овала Китишвары, буддийского святого, символизирующего сострадание, на внешнюю сторону деревянной двери, ведущей в ванну. Дверь была расположена напротив его кровати. На потолке над его узкой кроватью, застеленной тонкими больничными простынями, висел телевизор, прикрепленный при помощи клубка проводов. Громко гудел кондиционер. Он лег на кровать и устроился как можно более удобно. Синди быстро и ловко ввела иглу капельницы в вену предплечья. Манжетка для измерения кровяного давления была обмотана вокруг его руки. Мы прикрепили капельницу побольше к другой руке Филиппа, чтобы иметь возможность измерить концентрацию ДМТ в его крови после того, как вещество будет введено. Эта капельница была прикреплена к прозрачному пластиковому мешку, из которого в кровь по капле поступал стерильный физраствор с целью предотвращения сгущивания крови в трубочке, по которой будет идти кровь. Мы с Синди сидели по обе стороны от Филиппа, не зная, чего ожидать, в свете недавней реакции Нильса. Робин сидела немного в стороне в ногах кровати. Филипп прекрасно помнил недавнюю сессию Нильса, поэтому ему понадобилось мало подготовки. Он знал, чего ожидать от нас, когда он будет лежать в постели под воздействием вещества. Он знал, что мы сразу же придем ему на помощь, если окажется, что ему понадобится наша помощь. Мы пожелали ему удачи. Он закрыл глаза, откинулся назад, сделал несколько глубоких вдохов и сказал: «Я готов». Я смотрел на секундную стрелку часов на стене, ожидая, чтобы она достигла цифры 6. Тогда я смогу рассчитать 30 секунд на инъекцию и закончить тогда, когда секундная стрелка достигнет цифры 12, которая станет точкой отчета. Было почти 10 утра, когда я поставил иглу шприца в капельницу Филиппа, но до того, как я начал вводить раствор ДМТ в вену, в дверь громко и настойчиво постучали. Я поднял голову, остановился, вытащил иглу шприца из капельницы, надел на нее наконечник и положил шприц на тумбочку возле кровати Филиппа. За дверью ждал заведующий лабораторией исследовательского центра. Я вышел в коридор, чтобы в палате не был слышен наш разговор. Он сказал, что предыдущие образцы крови на предмет содержания ДМТ были взяты неправильно и что нам необходимо поменять метод взятия крови на анализ. Я сказал ему, что мы поменяем метод в соответствии с его рекомендациями. Я снова вошел в палату Филиппа и сел на кресло рядом с его кроватью. Казалось, что он не заметил паузы, потому что погрузился в себя, что очень помогает при входе в царство ДМТ. Для него трип уже начался. Я извинился за заминку и, пытаясь поднять всем настроение, сказал: «И на чем мы остановились?» Филипп только хмыкнул в ответ. Он открыл глаза, кинул мне головой, чтобы я продолжал, и снова закрыл глаза. Я снял наконечник со шприца и снова вставил шприц в капельницу. Синди кивнула головой в знак того, что она тоже готова. Я сказал: «Окей, вот и ДМТ». Я медленно и осторожно начал вводить 0,6 миллиграмм на килограмм ДМТ в вену Филиппа. Когда я ввел примерно половину препарата, дыхание Филиппа прервалось, как будто он попытался кашлянуть. Вскоре мы выяснили, что каждый раз, когда дыхание прерывается после введения большой дозы, нам предстоит безумный трип. Я тихо сказал Филиппу: «Я все ввел». спустя 25 секунд после введения вещества, он начал стонать. «Я люблю. Я люблю». Его кровяное давление поднялось незначительно, но сердцебиение ускорилось до 140 ударов в минуту по сравнению с обычными 65. Это сравнимо с тем, как ускоряется сердцебиение после того, как пробежишь 3 или 4 лестничных пролета. Но в этом случае Филипп совсем не шевелился. Через одну минуту Филипп сел и посмотрел на нас с Синди глазами размером с блюдца. Его зрачки были очень сильно расширены. Его движения были автоматическими, прерывистыми, как у марионетки. Казалось, что у Филиппа были не все дома. Он наклонился к Робин и погладил ее волосы. «Я люблю. Я люблю». 2 раза за утро внимание добровольца, находящегося под воздействием ДМТ, было привлечено женскими волосами. Нильс гладил волосы Синди, Филипп – волосы Робин. Возможно, они представляли собой мощный образ живой, органичной, знакомой реальности, которую добровольцы пытались найти в унылой больничной палате, находясь под воздействием психоделиков. К нашему облегчению Филипп лег обратно, без наших просьб и без нашей помощи. Его кожа была холодной и липкой, как у Нильса. Его тело реагировало классическим способом. Высокое кровяное давление, учащенное сердцебиение, кровь оттекала от кожи к жизненно важным органам. Но в то же время он почти не совершал физических действий. Было очень трудно взять кровь у Филиппа. Высокий уровень гормонов стресса привел к тому, что маленькие мускулы вокруг вен сжались, снижая необходимый приток крови к коже. Через 10 минут Филипп начал вздыхать. «Как красиво! Как красиво!» По его щекам потекли слезы. Это было то, что можно назвать трансцендентальным опытом. Я умер и попал на небеса. Через 30 минут после инъекции его пульс и кровяное давление вернулись в норму. Я летел в пустоте. Там не было ни относительного пространства, ни измерений. Я спросил, что ты чувствовал, когда твое дыхание прервалось? Я почувствовал холод и сжатие в горле. Это меня напугало. Я подумал, что, возможно, я больше не смогу дышать. На долю секунды у меня мелькнула мысль: «Отпусти все, сдайся». Но потом вещество унесло ее. Ты помнишь, как ты сел и погладил волосы Робин? Что я сделал? Через 45 минут после инъекции, попивая чай и больше не ощущая воздействия вещества, Филипп не помнил, как он сидел, смотрел на нас и трогал волосы Робин. Вскоре после этого он полностью пришел в норму, и мы были уверены, что теперь Робин сможет за ним присмотреть. Следующим вечером мы с Филиппом созвонились. Он чувствовал себя немного уставшим, но очень хорошо спал. Его сны были более интересные, чем обычно, хотя не очень странными. Но, несмотря на это, он не мог вспомнить ни один из снов. На следующий день он проработал 10 часов, хотя и не на полную мощность. Он сказал: «Никто, кроме меня, не заметил, что я был уставшим». К моему удивлению, это все заметки, оставшиеся у меня от той сессии и от разговора, состоявшегося на следующий день. Это очень сильно противоречит обычным, красноречивым описаниям трипов Филиппа. Возможно, самой важной информацией, которую нам требовалось узнать, было то, что он благополучно пережил то утро. В тот вечер по пути домой, в горы поблизости от Альбукерки, я размышлял о прошедшем. Я был рад, что и Нильс, и Филипп благополучно пережили знакомство с этой дозой. Но я почти ничего не узнал о том, что они пережили при этом. Их рассказы были на удивление лаконичными, и в них было мало подробностей. Почему рассказы Нильса и Филиппа были столь краткими? Одним из возможных ответов на этот вопрос было особое состояние памяти. Это явление подразумевает то, что события, пережитые в состоянии измененного сознания, могут ясно восприниматься только в таком же состоянии, но не в нормальном. Это происходит под воздействием таких веществ, как алкоголь, марихуана, или под воздействием таких медикаментов, как валиум, ксанакс, или под воздействием барбитуратов. Это состояние возникает также во время таких состояний измененного сознания, не вызванного веществами, как гипноз или сон. В случае с Нильсом и Филиппом эта гипотеза соответствовала бы правде, если бы они вспомнили большую часть сессии с 0,6 мг на килограмм при работе с более низкими и управляемыми дозами ДМТ. Но ни с одним из них этого не произошло в течение дальнейшего участия в проекте. Еще одна возможность заключалась в том, что Нильс и Филипп пострадали от делирия, острого органического синдрома мозга или острого спутанного сознания. Слово «делирий» происходит от латинского «de», означающего «из» или «от», и «lira» – «колея», что буквально означает «выход из колеи». Делирий может быть вызван физическими факторами, такими как жар, травма мозга, недостаток кислорода или низкий уровень сахара в крови. К тому же сильный травматический психологический опыт может вызвать состояние делирия, что часто случается с теми, кто переживает сильную травму или катастрофу. Я не был уверен, в какой степени понятие «психологическая травма» может относиться к смущению Нильса и Филиппа и к их неспособности припомнить большую часть сессии DMT. Сколь велика была психологическая реакция на вещество, в отличие от прямого воздействия самого вещества. То есть, если вы вскарабкаетесь по лестнице и увидите невообразимо шокирующее зрелище, вы можете попасть в состояние шока или делирия. Но в этом будет виновата не лестница, а то зрелище, которое вы увидели благодаря лестнице. Было ли то, что увидели Нильс с Филиппом, таким странным, непонятным и неописуемо аномальным, что их рассудок просто отключился, чтобы не дать им четко рассмотреть то, что там было? Может быть, лучше было забыть это? Как бы там ни было ли слишком много вещества или слишком много опыта, но что бы такая доза DMT внутривенно не сделала с этими двумя ветеранами психоделии, вывод был один – слишком много. Как позже сказал Филипп, это была космическая паяльная лампа, буря цветов, ошеломляющая. Как будто меня выбросило за борт, и я пытался обрести контроль, как пробка, которую кидала туда-сюда. Я снова позвонил Дэйву Николсу, чтобы обсудить дозировку DMT. Какую дозу можно считать низкой-высокой дозой? Снижение дозы до 0,5 мг на килограмм снизит дозу только на 1/6, в то время как доза 0,4 меньше на целую треть. Мы рассматривали несколько вариантов. Я хотел убедиться в том, что доза будет достаточно высока, чтобы вызвать полноценный эффект, но не хотел психологически травмировать наших добровольцев. После событий с Филиппом и Нильсом я чувствовал себя несколько неуверенно. В первую очередь, не навредите. Это первоначальная догма медицины вообще, и особенно в том, что касается исследований, проводимых на людях. Довести группу добровольцев до психологической травмы было немыслимо. Обсуждая воздействие 0,6 мг на килограмм на Нильса и Филиппа, мы решили принять дозу 0,4 мг как самую высокую дозу для проведения исследования. Несколько дней спустя я позвонил доктору Стивену Заре, одному из первых исследователей DMT, чтобы обсудить вопрос дозировки. Доктор Заре открыл психоделическое воздействие DMT, вводя его себе в своей лаборатории в Будапеште, в Венгрии, в середине 1950-х. В начале психоделических исследований ученые часто пробовали все на себе. Сейчас он с успехом работал в Национальном институте Соединенных Штатов по токсикомании в Вашингтоне, округе Колумбия. Я спросил его, вам доводилось вводить слишком большое количество DMT вашим добровольцам? Доктор Заре немного подумал, а потом ответил со своим изысканным восточноевропейским акцентом. Да, они ничего не могли вспомнить. Они не могли вспомнить ничего из своего опыта. Единственное, что с ними осталось, это ощущение того, что произошло что-то пугающее. Мы решили, что не стоит вводить такие дозы. Поразительно, сколько вопросов, возникших в течение 5 лет проведения исследования, были затронуты тем декабрьским утром, когда я сделала Нильсу и Филиппу внутривенные инъекции 0,6 мг на килограмм DMT. Мы много слышали о духовном опыте и опыте, напоминающем физическую смерть, а также о контакте с ними под воздействием DMT. Я переживал конфликт приоритетов по поводу дружбы и целей исследования. Я быстро осознал недостатки больницы как места проведения опыта и недостатки медицинской направленности исследования. Потребность давать добровольцам полные психоделические дозы была уже смягчена осознанием потенциальной негативной реакции на них. Большое количество коллег и инспекторов помогали в проведении проекта на разных его стадиях. Каждый из них был по-своему задействован в сессии Филиппа и Нильса 0,6 мг на килограмм DMT внутривенно. Теперь давайте обратим внимание на подоплеку этого исследования, на огромное количество информации о психоделических веществах, которым мы обладаем, на то, каким именно образом наше общество и наша наука используют эту информацию. Тогда мы начнем понимать важность роли DMT для нашего организма и те удивительные функции, которые он выполняет в нашей жизни. Психоделические вещества, наука и общество.